А наутро, когда едва-едва забрезжил рассвет, и пастух проиграл зорю, и, собирая коров вместе с подпаском, огласил еще сонную тишину густищенских дворов бодрыми криками, щелканием кнутов, ядреными шутками в прикидку с запоздавшими выгнать коров бабами, она пришла к крестному Захара Игната Кузьмичу. «Ну вот, дядька Игнат», — сказала она, войдя во двор к нему и присматриваясь, как он, несмотря на ранний час, строгает очередное косье. «Манька Поливанова вчера была у меня. Едет она к Захару. Вроде позвал». Быстро глянув из-под мохнатых бровей, Игнат Кузьмич стал еще усерднее шаркать осколком стекла по гладкой ручке косья, затем отставил его в сторону к другим и, хмуро полюбовавшись своей работой, присел на чурбак. «Сваляла ты, видать, баба, большого дурака», — сказал он, сворачивая козью ножку. Дурная привычка смолить табак завелась у него в войну, в партизанах, и он никак не мог покончить с нею. «Как теперь одна будешь на свете? Умирать не пришла пора. Дети, они что? Они до первого оперения. Там поднимутся на крыло и поминай, как звали». Увидев ее лицо, он оборвал, с горечью отшвырнул от себя носком сапога обрезок доски. «Сама решила, что ж ты сейчас-то заквохала?» — спросил Игнат Кузьмич. — Надо было раньше-то спросить. — Не жалею я ни о чем, дядька Игнат. На душе как-то смурно, тянет душу-то. — Еще бы не тянуло, — кивнул Иван Кузьмич согласно. — Сколько лет прожили вместе, дети вон какие. Кабы дорого ему что было, другую бы не позвал. Ефросинья, стараясь казаться спокойной, невесело улыбнулась. «Так уж, видать, суждено промеж нас. Он тебя, Фрось, почти год в письмах уламывал», — подосадовал Игнат Кузьмич. «Уперлась красной девкой, а жизнь она без придумок себе ломит, дороги не разбирает. Ты как в той байке про журавля и цаплю. Вот теперь одна и кукуй». «Ладно, дядька Игнат», — остановила его Ефросинья, — «ты моего бабьего не поймешь. Ладно, что говорить, пойду я». Игнат Кузьмич долго сидел неподвижно, не принимаясь за работу. Остро пахло свежей щепой, небо совсем разгорелось, и солнце взошло. А он все сидел с потухшей цигаркой, уставясь в одну точку. А Ефросинья, ничего не замечая вокруг, прошла улицы к старым березам за околицей, затем, не задерживаясь, побрела в поле, прокладывая темный широкий след через овсы, отяжелевшие от росного серебра. В синевато-прохладном тумане дымился широкий луг, за ним вставали леса, манящие, гулкие, со своей потаенной жизнью. Она все шла и шла, и в ней сильнее и сильнее разгоралось мучительное желание сделать что-то такое, чтобы в раз и навсегда все переменить. Она сейчас не думала ни о людях, ни о детях. Она была одна в этом пустынном совершенном мире. И как смертельно раненый зверь, одиноко искала в нем исцеление. Что ж, звенел в ней незнакомый чужой голос, что ж такого случилось? Ведь и раньше ты знала, что он к той, другой душой присох. Чего ж ты хочешь? Да еще и сама, боясь признаться, расчистила перед ним дорогу. Мол, теперь уж все равно, раз совместной жизни не получилось. А видать, оно не все равно. Значит, какая-то искорка в душе-то тлела.